Чего тут думать, пусть на деревенском погосте и хоронють, он недалеко. Вот и решение, я повернулась к цыганскому барону. Вы можете похоронить своих на деревенском кладбище. Благодарю вас, бара еще раз поклонился и пошел к остальным. А чего, такие же люди, только чернявые. Пожал плечами Захар. Мертвым оно все одно, кто с ними рядом лежать будет. Хоть цыган, хоть немец, а бы не басурман. Он пошел заниматься своими делами, а я, увидев Ваньку, окликнула его и попросила, чтобы он отнес собаке воды. После чего мы с Таней повернули в сторону кухни. Жир свиной есть, и календула сухая. Спросила она у Евдокии, и та закивала головой. Все есть, барышни. Жира полно, а цветы сухие у меня в мешочке на полке над окном. Хорошо, неси все это сюда, сейчас мазь будем готовить. Подруга присела на скамью, и пока повариха искала ингредиенты, тихо сказала. Галь, может, ты беременна? Что? Я похолодела. Хотя эта страшная мысль мелькнула в моей голове еще у сарая, сейчас я испугалась сильнее. Из уст Тани она прозвучала как приговор. Я, не знаю. Да и как я могла знать? Здесь мы находились не так долго, и физиологические процессы тела Елизаветы Засицкой еще были для меня под вопросом. Если это так, то кто тогда отец? Потоцкий. Подруга заметила, что я побледнела еще сильнее и быстро заговорила. Да погоди ты, не нервничай. Еще ведь ничего не ясно. Но при последнем нашем разговоре он сказал. Я прикрыла глаза, вспоминая слова Александра. Он сказал, Лизонька, нам нужно место для встреч. Мне мало мимолетных прикосновений и пылких взоров. Вот, значит, не было ничего. Почему это? Таня рушила мои надежды одну за другой. Может, поэтому он так и сказал, что уже было намного больше, а теперь ему мало взоров. Только этого еще не хватало. Я представила, как это оказаться незамужней беременной в это время. Тогда у нас с огромные проблемы. Это ведь позор. В это время вернулась Евдокия, неся полотняный мешочек с календулой. Она поставила его на стол и полезла в подпол за бочонком со свиным салом. Так, давай без паники. Единоразовая тошнота еще не показатель. Это всего лишь предположения, от которых нельзя отмахиваться. Мы должны быть готовыми ко всему. Подруга быстро обняла меня. Если что, справимся и с этим. Главное, не волнуйся. Может, у этого тела вообще гастрит. Ага, как же. Мы не стали дальше развивать тему, потому что снова вернулась повариха. Таня попросила ее дать маленький чугунок и принялась растапливать жир. Потом она добавила в него примерно две полные горсти сухих цветков и наказала Евдокии три раза все хорошенько перемешать, пока жир остывает. Еще она приготовила отвар календулы и ромашки, чтобы делать компрессы собаке, пока готовится мазь. Степан разыскал нам коровий рог, к концу которого Таня привязала тряпочку. Так щенкам будет удобнее сосать молоко, текущее из небольшой дырочки. Можно мне их покормить. Ванька крутился около нас, наблюдая за всеми манипуляциями. Позвольте, барышниченьки. Хорошо, только осторожно, Таня проследила, чтобы он все делал правильно, и лишь тогда отошла, чтобы поставить собаке компресс. Когда мы вышли из сарая, то сразу увидели нянюшку, которая искала нас, а я уже испужалась. Глядь в комнату, вас нет. Думаю, неужто на огороды пошли? Аглая Игнатьевна потрепала меня за щеку. Бледная какая, аки поганка, Лизонька, кушать хорошо надо. Давайте-ка завтракать, а то вон приблуды едят, а вы голодные. Пока мы шли к дому, я размышляла обо всем, что происходило. Нужно было разбираться с цыганами, а точнее, помочь им с похоронами и послать мужиков копать могилы. Некоторым Рома требуется одежда, да и еще не ясно, что они решат по поводу нашего предложения. Огород тоже требует внимания, плюс собака со щенками и, конечно же, мое недомогание. Господи, прошу тебя только не беременность. Ты не можешь со мной так поступить. Бастарды, так называли незаконнорожденных детей в Европе. В России же были распространены производные от слова блуд, ублюдок, выродок, байстрюк. И мне бы не хотелось, чтобы жизнь моего ребенка была омрачена презрением со стороны окружающих. Ребенок, я всю жизнь молила Бога, чтобы он подарил мне малыша. Может, он решил таким образом исполнить мою мечту. Но в нашей стане ситуации это больше походило на издевательство. Глава 40. За завтраком я то и дело прислушивалась к своему организму. Не тошнит ли? Голова не кружится. но все мои недомогания оставили меня, и самочувствие пришло в норму. Может, действительно какое-то легкое отравление, а я уже придумала целую историю. В общем, я решила, что бежать впереди поезда не стоит. Все равно, если суждено чему-то случиться, оно обязательно случится, хочу я этого или нет. Как говорится, что тебе начертано, то и произойдет. Кому суждено утонуть, не сгорит. В жизни каждая ситуация разрешается в свое время, ни раньше, ни позже. Переживать о каком-либо исходе не имеет смысла. Нужно просто научиться своевременно реагировать на сложившиеся ситуации. Ведь обладая холодным рассудком, можно контролировать их и обращать себе на пользу. Все зависит от понимания себя, а еще от умения использовать жизненный опыт на практике. После завтрака я отправила Захара за врачом, чтобы он дал хоть какое-то разъяснение по поводу состояния Сашка. Остальные же мужчины отправились с цыганами на сгоревшую стоянку, чтобы помочь разобрать пожарище. Мы с Таней поднялись наверх, захватив с собой кружку молока и кусок пирога, чтобы старая цыганка хоть что-то поела. Она все так же сидела на полу и, казалось, дремала. Но стоило нам переступить порог, как старуха резко выпрямилась. «А, это вы?» Она посмотрела на внука покрасневшими глазами, словно желая убедиться, что с ним все в порядке. «Рома где?» «Они ушли копать могилы», — тихо сказала я, и цыганка кивнула, но больше не проронила и слезинки. Видимо, она уже все выплакала. «Скоро приедет доктор. Он осмотрит Сашка и назначит лечение. Была у нас в таборе одна цыганка, которая могла любую хворь излечить. Так в прошлом году ее конь затоптал», — равнодушно произнесла старуха. «Теперь некому Рома лечить». Таня поставила поднос с едой на столик и подошла к Сашке. «Я посмотрю на его голову, хорошо». Его бабка ничего не ответила, и подруга присела рядом с парнем. Она осторожно ощупала его голову, приподняла веки, после чего повернулась к старухе. «Вы даете ему что-то, ведь так?» «Даю. Настойку, чтобы он спал», — ответила цыганка. «Сон ведь лечит». «Ну, в чем-то она права», — сказала мне подруга, поправляя на Сашка одеяло. «У него закрытая черепно-мозговая, скорее всего не особо тяжелая. Поэтому сейчас седативные, обезболивающие, снотворные препараты самое то. Его рвет». Она снова посмотрела на старуху. «Сейчас нет. Говорю же тебе, травяной настой даю». Цыганка внимательно наблюдала за Таней. Наверное, ее заинтересовали незнакомые слова, которые та произносила. «Настой у меня с собой». Старуха порылась за пазухой и извлекла оттуда два больших пузырька с темной жидкостью. «Что в них?» Таня взяла один, открыла и поднесла к носу. «На водке. А то», — хмыкнула цыганка. «Оно с водкой получше это будет, чем отвар. В этом мята, мелисса, ноготки, душица, лист березовый, полынь, крапива, хвощ, кора крушины, сальвея, сердечник, малина да терн, чтоб нутря не выворачивала. Пока не давайте ему сонные травки. Сашка в себя прийти нужно. Поесть что-нибудь?» Таня вернула ей пузырек. «Скажу Евдокии, чтобы она бульон сварила. Странные вы, барышни». Цыганка так смотрела на нас своим черными, глубокими глазами, что у меня по позвонку пробегали мурашки. «Никто бы и не подумал с Рома носиться, а вы как блаженные, чужие этому миру». Она была права, и от ее проницательного взгляда становилось не по себе. «А может, спросить у нее о том, что не дает мне покоя?» Но в этот момент в комнату заглянула Глашка и с любопытством уставилась на нас. Шея девушки вытянулась, когда она пыталась рассмотреть Сашка за Таней, делая ее похожей на гусыню. «Тебе чего?» Я сердито посмотрела на нее. «Чего замерла?» Глашка растерянно моргнула, а потом затараторила. «Там Петр Дмитриевич прибыли. Вас желают видеть. Волнуется. Видать, что-то серьезное. А я говорю: ваша милость, вам обеих барышень звать. А он так грозно: Елизавету Алексеевну позови. А я: все, достаточно, я поняла». Прервала я этот неиссякаемый поток, льющийся из ее рта. «Сейчас спущусь». Оставив Таню со старухой и Сашкой, я вышла из комнаты, недоумевая, что понадобилось рыжему Петру и почему он взволнован. Неужели еще что-то приключилось? Мало того, что есть. Петр Дмитриевич стоял у окна в гостиной, и когда я вошла туда, быстро направился ко мне. «Елизавета Алексеевна, я все знаю. А господи, что он знает?» Я застыла в напряженном ожидании. «Но что с вами?» Молодой человек нахмурился, глядя на мой фингал. «Откуда это?» Я вздохнула и принялась снова рассказывать историю о неудачной уборке. Петр слушал меня, хмурясь все больше, а потом сказал: «Вы очень неосторожны, Елизавета Алексеевна. Для этого есть слуги. Зачем же заниматься такими вещами самим? Вы хотели мне что-то сказать». Мне не терпелось узнать, что он все-таки знает, что заставило его примчаться в усадьбу. «Да, конечно. Потоцкая хочет взять над вами опеку и отправить в монастырь на год», — выпалил он, сжимая кулаки. «Вы представляете, что?» — удивленно протянула я. «Как это в монастырь? На год, чтобы вы пожили там, трудились во имя Господа, учились у монахинь шитью да терпению», — процедил Петр сквозь зубы. «И ведь отец поддержал ее. Ваш отец. Я ничего не понимала. Какое отношение ко всему этому имеет отношение отец Петра?» «Да, он ведь член совета», — воскликнул молодой человек. Он был возбужден, бледен, и явно вся эта история вызывала в нем целую гамму негативных эмоций. «Все, кто состоит в нем, уже выслушали планы Дарьи Николаевны и остались довольны. Они считают, что Потоцкая все делает правильно». Петр закатил глаза, оттопырил мизинцы и точно скопировал интонацию барыни. «Я озабочусь делами усадьбы, дабы приумножить капиталы сирот Засицких, а они тем временем станут набираться умения и покорности в Божьем месте. Это, несомненно, пригодится девицам в будущем, особенно когда они выйдут замуж за достойных людей». Несмотря на неприятные новости, я не смогла удержаться от смеха. Это было действительно смешно. «Но почему вы решили рассказать об этом только мне? Разве Софья не должна знать об этом?» Перестав смеяться, спросила я. «Ведь ее это тоже касается». «Да, но я хотел сказать, что...» Петр замялся, опустил глаза, но через секунду поднял их. В его взгляде горела решимость, что не в силах расстаться с вами на столь долгий срок. «Мне страшно представить, что я не увижу ваших чудесных, милых глаз целый год, Елизавета». Он вдруг шагнул ко мне и, прижав к себе, поцеловал. Это было так неожиданно, что я даже не сопротивлялась. «Господи, как же давно я не целовалась!» На меня нахлынула целая гамма забытых ощущений, но голос разума все же докричался до моего затуманенного сознания и бушующих гормонов. «Что вы делаете?» Я оттолкнула Петра. «Хотя, по идее, нужно было сделать это сразу. Прекратите!» Он резко отвернулся и отошел от меня. «Простите, Елизавета Алексеевна», — его голос прозвучал глухо. «Я слишком много себе позволил. Давайте считать, что ничего не было». Я пыталась говорить спокойным голосом, но мое дыхание все еще было сбивчивым, а руки подрагивали. «Я не хочу так считать». Молодой человек медленно повернулся. На его лице отражалось все, что происходило в душе. «Вы мне дороги. Дороги, как никто другой. Елизавета Алексеевна, встаньте». «Нет», — перебила я его, испуганно отступая к двери. «Замолчите. Не нужно. Как же все не вовремя. Но разве я могла позволить ему произнести эти слова? Нет, если я действительно окажусь беременной, то мне будет легче признаться в этом Головину, который предлагал мне фиктивный брак, чем влюбленному Петру. А обманывать его я не хотела». В глазах этого мужчины мягко светилось то, чего ждет всю жизнь каждая женщина. А еще он был открытым и честным. Он не заслуживал обмана. Глава 41. Выскочив за двери, я помчалась вверх по лестнице, желая лишь одного – спрятаться куда-нибудь, отсидеться, дождаться, когда Петр уедет. Уже на верхней ступеньке я пришла в себя. Нет, так нельзя. Я взрослая женщина, а не девочка 17 лет. Наверное, во мне бушуют гормоны молодого тела, которые, как следствие, отключают мозг. Нужно следить за своими порывами, а, вернее, не допускать такого поведения в дальнейшем. Я глубоко вдохнула и вернулась в гостиную. Петр так и стоял посреди комнаты бледный, немного растерянный, и хмурил красивые брови, словно пытаясь понять причины моего странного поведения. «Лиза», — прошептал он, когда я появилась на пороге, — «вы вернулись». «Да, я поступила не очень вежливо по отношению к вам», — сказала я, чувствуя неловкость. «Нам нужно поговорить». «Я тоже так думаю», — он кивнул на софу. «Может, вы присядете?» «Да, конечно». Я направилась к софе, лихорадочно соображая, что сказать ему, как объяснить, что происходит. Усевшись и расправив юбку, я подняла на него глаза, чтобы он видел мою искренность хотя бы во взгляде. «Мне очень лестно получить от вас предложение, Петр Дмитриевич, но обстоятельства таковы, что я не имею права принять его. Что это значит? Молодой человек опустился передо мной на одно колено. Почему вы так говорите, Елизавета? Если вы беспокоитесь о том, что ваше финансовое положение... Нет, нет, дело не в этом. Перебила я его, не дав развивать тему нашего бедственного положения. Есть куда более серьезные причины, о которых я не могу вам рассказать. Но вы должны знать, что это никак не относится к моему отношению к вам. Мне плевать на эти причины. Горячо воскликнул он. Позвольте мне заботиться о вас. Увы, моя жизнь зависит от многих людей, только не от меня самой, грустно улыбнулась я. Вы ведь прекрасно знаете, что у девушек в нашем обществе нет права голоса, и им всегда приходится следовать за кем-то. Следуйте за мной. Разве это самый худший вариант? Тем более над вами сейчас нет опекунов, которые могли бы воспрепятствовать нашему союзу. Петр не собирался сдаваться, и под таким напором любой женщине трудно было бы устоять, но только не мне. Ну почему же? Вряд ли ваш батюшка будет рад нашему союзу, я прекрасно понимала, что его милость, то есть дворянин с титулом, вряд ли пара обедневшей помещицы. Вы понимаете, какова будет его реакция, когда вы объявите ему, что собираетесь жениться на одной из барышень засидских. Я не безусый юнец, который живет по велению батюшки, почти зло произнес Петр. У меня есть свои средства, и я не завишу от кого-либо. Так или иначе мы все зависим от кого-то или чего-то, возразила я и тут же добавила. Но повторюсь еще раз, у меня есть причина, из-за которой я не могу принять ваше предложение. Что ж, я понял вас, молодой человек резко поднялся. Прошу извинить меня за настойчивость. Прощайте. Он резко наклонил голову, прощаясь, и больше не взглянув на меня, покинул гостиную. Я чувствовала опустошение и легкую грусть. Мне абсолютно не хотелось замуж, но если бы у меня была возможность выбирать, эх, чтобы избавиться от тоскливых мыслей, я захотела выпить немного вина, но вспомнив о своем возможном положении, не решилась на это. Кто знает, может, я уже не одна. В гостиную вошла Таня и с порога озабоченно поинтересовалась, что случилось. Я рассказала ей о предложении Петра, а также о планах Потоцкой отправить нас в монастырь, что произвело на подругу неизгладимое впечатление. Вот гадина, уже придумала, как нас убрать с глаз долой. Нет, тут выход один. Свадьба с Головиным, возмущенно сказала она и вдруг настороженно поинтересовалась. А что ты ответила Петру? Как ты думаешь? Хмыкнула я. Конечно же, отказала. Ну, кто знает, может... «Ты решила выбрать супруга помоложе», – задумчиво произнесла подруга. «Петр Дмитриевич, конечно, получше Павла Михайловича, в том смысле, что он здоров и умирать в ближайшее время не собирается. Типун тебе на язык», – проворчала я. «Если я действительно беременна, то не факт, что и Головин женится на мне. Нужно поговорить с ним, но что если я не в положении? Что он подумает обо мне? По правилам сначала должна состояться помолвка». Ведь так, начала успокаивать меня Таня, а это значит, что у нас есть время разобраться с твоим состоянием, потом будем действовать по обстоятельствам, принимай предложение Головина и все. Да, ты права, согласилась я с подругой, тем более, что он пообещал, что брак будет полностью фиктивным, а это для меня самое главное, не переживай, все будет хорошо. Таня прислушалась, кажется, подъехала коляска, наверное. Доктор прибыл. Она оказалась права. Приехал Иван Тимофеевич. Он выслушал нас, не скрывая своего удивления, громко высморкался в накрахмаленный платок, а потом переспросил. «Вы приютили в доме цыгана?» «Я правильно понял». «Да, и он нуждается в вашей помощи», — повторила я, подумав, что Таня справилась бы не хуже. «Вы понимаете, что это значит? А если кто-то узнает?» Иван Тимофеевич даже покраснел от возмущения. Где это видано? Девицы без попечения привели в свой дом бродягу. Он без сознания. Человек болен. Какая разница, в чьем доме он находится? Вспылила я. Вы осмотрите его. Ну, знаете ли. Подбородок доктора задрожал. Я на такое не согласен. А ежели кто узнает об этом, что обо мне скажут? Вы отказываетесь, уточнила Таня, пронзая его прищуренным взглядом. Мало того, я еще сообщу об этом барыне Потоцкой. Вдруг заявил Иван Тимофеевич, пусть примет меры, пусть созывает совет раньше, иначе все это добром не кончится. Нечего здесь порядки свои наводить. Ишь ты, тонкий, возмущенный голос Соглаи Игнатьевны прозвучал так неожиданно, что доктор даже вздрогнул. Нянюшка стояла в дверях гостиной, уперев ручки в бока и насупив седые брови. На ее лице было написано такое возмущение, что я даже заволновалась, как бы старушку Кондрати не хватил. «Добрый день, Аглая Игнатьевна, доктор, видимо, не понимал, что происходит. Вы это о чем? О чем? О чем? А что это вы, Иван Тимофеевич, стращать мох голубок надумали? Барыни, пугаете? Не позволю. Не быть этому. Да вы в своем умели!» Изумленно воскликнул мужчина, глядя на нянюшку так, будто перед ним была не маленькая старушка, а медведь на велосипеде. «Неужто сами не понимаете, что нехорошо это? Цыган в доме. Не вам судить, что хорошо, а что худо», — упрямо произнесла Аглая Игнатьевна. «Идите по добру, по здорову отсель. У нас с Таней чуть челюсти не отвалились от такого заявления», — а Иван Тимофеевич тихо хрюкнул. «Что? Да как вы смеете? Меня, доктора медицины?» — наконец прошипел он, грозя ей кулаком. «Челядь в нищей усадьбе. Этого я уже терпеть не собиралась. Да и Таня, похоже, тоже. Покиньте наш дом, Иван Тимофеевич», — грозно произнесла она, — «немедленно». Он открыл, было, рот, чтобы разразиться очередным возмущенным спичем, но я остановила его. «Вы слышали, что сказала Софья Алексеевна? Всего доброго». Сделавшись пунцовым, доктор схватил свой саквояж и выскочил из гостиной. Глава 42. «Все, жди теперь неприятностей», — тоскливо произнесла нянюшка, и мне показалось, что она сейчас заплачет. Но старушка не собиралась рыдать. Вместо этого она погрозила кулачком в окно. «У, гад, а ведь хорошим человеком прикинулся. Я его всегда лапшичкой кормила да наливочкой подчивала. А он ел как не в себя, за ушами трещало. Ничего, все образуется, нянюшка», — я обняла ее. «Вот посмотришь. Дай бог, дай бог», — тяжело вздохнула она. «Ладно, пойду скажу Евдокии, что к обеду готовить. Не ровен час кто-то из совета нагрянет. Тимофеевич, ишь, как докладывать помчался, злыдня. Я, конечно, сомневалась, что сюда кто-то явится именно сегодня, но останавливать ее не стала. Пусть займется чем-нибудь, отвлечется от проблем. Она старенькая, и ей лишние переживания не нужны». Аглая Игнатьевна ушла, а мы с Таней уселись на софу. Делать ничего не хотелось, настроение было хуже некуда, а дурные мысли настойчиво осаждали голову. «Послушай, мне кажется, что тебе нужно послать за Павлом Михайловичем. Пусть он явится в усадьбу», — подруга выглядела озабоченной. «У меня нехорошие предчувствия. Нам точно покоя не дадут. Ты хочешь, чтобы я сегодня поговорила с ним?» Я немного нервничала. Такие резкие изменения в жизни немного пугали. «Именно. Нечего тянуть с неизбежным. Ничего не говори ему о беременности, пока мы не удостоверимся, точно есть она или нет», — тихо сказала Таня. «Лично мне кажется, что он хороший мужик. Не знаю почему, но я уверена, что Головин поможет нам. Галь, нельзя тянуть». Предчувствие чего-то нехорошего подкралось и ко мне, копошась холодными лапками где-то в районе живота. «Таня права, нам нужно работать на опережение. Тем более в чужом мире, полном опасностей». «Хорошо, я так и сделаю», — я решительно поднялась. «Пойду, разыщу Захара. Я с тобой». Мы вышли из дома и направились на черный двор. Он словно опустел без мужиков. Женщины работали на огороде, кто-то убирал в птичнике, а две девушки чистили стол и лавки песком. Захар был на конюшне и молча кивнул, когда я попросила его съездить к Головину. «А он что здесь делает?» — услышала я голос Тани. «Откуда взялся?» «Демьян в город уезжал, думал там устроиться, да не вышло. Вот и вернулся на днях обратно», — ответил Захар. «Думал, вы не заметите. Не серчайте на него, барышни. Молодой, ему охота от жизни многое взять, вот только жизнь к таким, как мы, не особо лицом-то вернется. Прошу вас, пущай работает». Я посмотрела на молодого человека, вычищавшего стойло, и поняла, что действительно никогда не видела его. Пусть мы еще не знали всю дворню по именам, но каждое лицо было уже знакомо. Нет, но то, что этот Демьян подумал, что сможет вернуться в усадьбу незамеченным, вполне обоснованно. Барышень здесь считали за капризных дурочек, которые не видят дальше своего носа. А дворня молчит, выгораживая своего. Даже нянюшка ничего не сказала. Ишь, как оберегают парня. Придет время раздачи жалования, подумаешь, одним больше, одним меньше. Демьян, подь сюда. Позвал его Захар и, бросив вилы, молодой человек подошел к нам. Барышни знать хотят, как ты туточки оказался. Это был на удивление красивый молодой человек. Несмотря на крестьянское происхождение, он поражал своей величественной статью и благородными чертами лица. Высокий лоб под темными кудрями, синие, словно васильки, глаза, тонкие ноздри и полные губы. Широкие плечи, мощная грудь и ко всему этому узкие бедра делали его похожим на профессионального атлета. Удивительно, но он мне кого-то напоминал. Что-то неуловимо знакомое было в его чертах. «Добрый день, барышни!» Молодой человек низко поклонился нам. «Позвольте мне остаться в усадьбе. Я свою работу знаю. Что ж, оставайся, я не видела проблемы в том, чтобы здесь появились еще одни рабочие руки. Все-таки Демьян и раньше трудился здесь, а значит, найдется для него и миска каши, и несколько монет жалования. Только будь добр, если снова захочешь в город сбежать, предупреди нас». Он сверкнул в нашу сторону синим взглядом, снова низко поклонился и вернулся к своей работе. Необычный он какой-то. Таня пристально наблюдала за взявшимся снова за вилы Демьяном. Речь еще какая. «Позвольте, я свою работу знаю. Видать, матушка и батька от вас скрывали. Неужто и нянюшка не рассказывала?» Захар отошел ближе к открытым воротам конюшни, а мы последовали за ним. «Нет, а что такое?» Таня с любопытством уставилась на него. «Это Демьяна касается. Его, его», — кивнул Захар. «Авдотья, мать Демьяна дюжи красивой по молодости была. Вот и не сдержался барин наш. Что о?» Я была в шоке. «Ты хочешь сказать, что Демьян наш брат?» «Так оно и есть. У барина нашего ведь ни одного парня не народилось от матушки вашей, а тут от крепостной. Вот он и баловал его. К ним с Авдотьей даже учитель ходил, грамоте Демьяна учил. А потом охладел барин к нему. Жалко было мальчишку. Но он от работы не отказывался, за все хватался, матери помогал. Вон какой здоровяк вырос. Сдается мне, обида в нем в камень превратилась. Вот такие дела, барышни. Вы уж простите меня, что я вам эту тайну открыл. Дык, парня и вправду жалко. Не гоните его, будьте помягче. Хорошо, что ты рассказал, — я улыбнулась ему. — Все правильно сделал. Не переживай, не обидим мы его. Ну, вот и славно. Мужчина надел картуз и сказал: «А теперь за барином поеду. Ждать, коли его дома не окажется, жди. Он нам срочно нужен», — распорядилась Таня. «Так и передашь. Срочно. Еще раз навестив собаку, чтобы поменять компресс, мы пошли на огород. Здесь все было просто замечательно. Рассада радовала глаз, сенные ряды лежали ровненько, сорняков не наблюдалось. Прогресс налицо», — задумчиво протянула Таня, глядя на огород. «Слушай, что с этим братом делать?» «Я не знаю», — честно призналась я. «Однажды мне попалась книга, где описывался случай с одним помещиком. Он несколько лет кутил и вдруг обнаружил, что из всего немалого некогда состояния у него осталась одна единственная деревенька, населенная несколькими десятками крестьянских душ. Это неприятное открытие так повлияло на офицера, что он стал избегать шумных сборищ, просиживал долгие часы за столом в кабинете, разбирая какие-то бумаги. Пропал однажды из Петербурга, и только потом выяснилось, что он ездил в свое имение и провел там много времени. И какое это имеет отношение к Демьяну?» — поинтересовалась подруга, жуя сорванную травинку. «Дай рассказать, какая нетерпеливая», — засмеялась я. «Так вот, все решили, что кутила надумал превратиться в помещика и заняться хозяйством. Но все оказалось куда ужаснее. Офицер распродал все мужское население усадьбы, кого соседям, других в рекруты. И в деревне остались только женщины. У него начали спрашивать, что он затеял, и новоиспеченный помещик рассказал свой план. «Мне всего лишь 25 лет, я очень крепок, поэтому займусь заселением земли своей. Через каких-нибудь 10 лет я буду отцом нескольких сот своих крепостных, а через 15 пущу их в продажу. Никакое коннозаводство не даст такой прибыли. Так что Демьян для всех – обычный холоп. Пусть вольно отпущенный, но холоп. А теперь давай решать, как быть. В этом времени не получится с холопом родичиться». «Ничего себе!» – возмущенно воскликнула Таня. «Своих детей продавать? Ну и нравы! Послушай, по крайней мере, мы можем хоть как-то облегчить ему жизнь. Пока мы сами не хозяйки своей жизни, грустно ответила я. Если что-то наладится, то, конечно, и о нем не забудем. Вернувшись домой, мы провели в нервном ожидании около часа. И когда под окнами послышался стук копыт, взволнованно переглянулись. Итак, именно сегодня все поменяется, в совершенно другую, неизвестную сторону. И только Бог знает, чем это закончится. Глава 43. Это был Павел Михайлович Головин собственной персоной. Он вошел в гостиную уверенным, пружинистым шагом, что явно говорило о его хорошем самочувствии. «Добрый день, барышни!» Головин слегка склонил голову, отчего одна темная прядь упала на его высокий лоб. Что-то случилось. Мужчина был одет в темный сюртук, под которым виднелись атласный жилет и белоснежная рубашка. Строгий вид подчеркивали идеально уложенные волосы и прямая спина. У него была идеальная выправка, словно он много лет служил в армии. Хотя, возможно, так оно и было. Ничего страшного не произошло. «Нам нужно поговорить», — ответила я, затолкав свое волнение как можно глубже. «Это касается вашего предложения. Я оставлю вас», — Таня поднялась с софы. «Пойду нянюшку поищу». Подруга незаметно подмигнула и вышла из гостиной. Головин молча ожидал, когда я начну говорить, а мне было тяжело собраться с духом. «Павел Михайлович, я решила принять ваши предложения руки и сердца, я сразу начала с главного. Обстоятельства закручиваются таким образом. Я понимаю вас», он вдруг шагнул ко мне и резко опустился рядом. Большая рука Головина накрыла мои руки, согревая своим теплом. «Не стоит мне объяснять причины вашего согласия. Я рад, что вы приняли правильное решение». Мое сердце выскакивало из груди. Но происходило это не от чувств к этому человеку, а от того, что я делала серьезный шаг, который тем или иным образом повлияет на наше с Таней будущее. А еще меня пугали вот эти вот большие руки с аккуратно подстриженными ногтями. Неужели это намек? Ласка, скрывающаяся за вроде бы безобидным жестом. «Елизавета Алексеевна, вы так бледны, так испуганы. Не стоит бояться своего решения. Я еще раз повторю, я не стану требовать от вас исполнения супружеских обязанностей. Вы молодая девушка, а я намного старше вас. Никогда не понимал стремления своих ровесников жениться на юных особах. Сломать цветущий бутон ради своих низменных желаний. Когда я покину этот мир, вы еще будете молодой цветущей женщиной и сможете построить свое счастье по собственному разумению. Не стоит хоронить себя раньше времени», — промямлила я, стыдясь своих мыслей по поводу этого человека. «Вы хорошо выглядите». «Благодарю», — засмеялся он, демонстрируя ровные крепкие зубы. «Но поверьте, мой внешний вид обманчив и, увы, внутри не все так хорошо, как снаружи. Когда мы сможем объявить о помолвке?» Я решила обойти неприятную тему его болезни. «Не беспокойтесь об этом. Я разошлю приглашение на наше обручение, которое состоится в вашей усадьбе. Завтра к вечеру все соседи будут знать о моем намерении жениться на вас», — ответил Головин. «Но самым главным является церковное оглашение нашей будущей свадьбы. Мы с вами должны сообщить о предстоящем событии священнику, чтобы он 3 дня по окончании литургии объявлял прихожанам наши имена. На обручении будут присутствовать потоцкие. Мне не хотелось видеть неприятные лица в своем доме, но Головин подтвердил, что они все-таки явятся. Так положено. Они, конечно, могут найти причину, чтобы не присутствовать, но мне кажется, Потоцкая обязательно приедет». Павел Михайлович усмехнулся. «Не волнуйтесь, Елизавета Алексеевна, больше вас никто не посмеет обидеть. Надеюсь, так и будет». Я вздохнула и отвернулась, скрывая облегчение. Но Головин, видимо, понял это по-своему. «Лиза, вы все равно беспокоитесь о чем-то, и похоже, я знаю причину этого волнения. Посмотрите на меня». От его слов у меня все похолодело внутри. Что он имеет в виду? Медленно повернувшись, я смело посмотрела в его глаза. Взгляд Головина был уставшим, но по-отечески теплым. «Что-то произошло между вами и Александром Потоцким. О боже! Послушайте меня, я хочу вам сказать нечто важное», — продолжал тем временем Павел Михайлович. «Даже если случилось то, что уже нельзя исправить, вы все равно можете рассчитывать на мою поддержку и защиту». «Откуда вы знаете?» — осторожно поинтересовалась я. «Интересно, какой информацией он располагал? Я случайно увидел вас и этого прощелыгу у старой мельницы». Было видно, что Головину неловко говорить об этом. «Простите, что приходится смущать вас такими нелицеприятными подробностями». Я покраснела, испытывая жгучий стыд за настоящую Елизавету Алексеевну. «Дура! Какая же дура! Значит, все-таки что-то было. Что ж, зато теперь будет легче открыться, в случае, если беременность подтвердится. Все! Давайте закончим этот разговор». Он вдруг обнял меня и прижал к своей груди. От его сюртука слегка пахло табаком и ландышем, что вызвало у меня легкую улыбку. В эти времена духи не разделяли на мужские и женские. Что ж, ландыш не такой уж плохой выбор. Я сказал все, что хотел, а остальное оставим в прошлом. «Батюшки святы!» — раздался громкий возглас Аглаи Игнатьевны. «Пресвятые угодники!» Я отпрянула от груди Павла Михайловича, а он ничуть не смутился. Поднявшись, Головин подошел к нянюшке, за спиной которой стояла улыбающаяся Таня, и с улыбкой сказал: «Аглая Игнатьевна, Софья Алексеевна, хочу сообщить вам, что Елизавета согласилась стать моей женой». «Как это женой?» Нянюшка побледнела, и Таня подхватила ее под локоть. Она усадила старушку рядом со мной на софу, подложив под спину подушечку. «Тебе плохо, нянюшка? Может, водички принести?» «Не надо. Ох, это от радости!» — выдохнула она, протягивая руки к Головину. «Спаситель вы наш, благодетель!» Павел Михайлович взял ее сморщенные ручки в свои ладони и легонько сжал. «Обещаю, что стану беречь вас как зеницу ока». Аглая Игнатьевна кинулась целовать ему руки, и мы еле оторвали ее от смеющегося Головина. «Ну, ну, хватит! Что это вы удумали? Теперь моих голубок никто не посмеет обидеть. Пусть только попробуют». Нянюшка вытерла слезы передником. «Вот так вот, мы тоже могим». На ее лице появилось воинственное выражение, что вызвало смех у всех нас. Аглая Игнатьевна приосанилась, ее седые бровки встали домиком, а нижняя губа оттопырилась. И нича теперь от уточки шастать. Она еще долго не хотела отпускать Павла Михайловича. Подчивала его капусткой, блинами со сметаной, поила травяным чаем, а он все это ел с большим удовольствием. У меня немного отлегло от сердца, и даже появилась уверенность, что все будет хорошо. Когда Аглая Игнатьевна помчалась за очередным угощением, я решилась поинтересоваться о Демьяне. Может, Головин лучше объяснит его положение. Читать и знать точно – две большие разницы. Скажите, Павел Михайлович, а дети, рожденные от крепостных, имеют какие-нибудь права? Я не стала называть имен, но он сразу догадался, о ком я говорю. О Демьяне переживаете, но поспешу успокоить вас, он никоим образом не сможет претендовать на имущество. Даже если дворянин пожелает признать своего незаконнорожденного отпрыска, то все равно не имеет права передать ему свое звание и обязан приписать его к своим крепостным крестьянам. Головин, видимо, подумал, что мы боимся, как бы не пришлось делиться с Демьяном. Законом запрещено вводить незаконнорожденных в наследство и в фамилию, препятствуя распространению сословных дворянских привилегий на недостойных граждан. Могу вам даже процитировать пояснение к этому закону. Благородными разумеются все те, кои или от предков благородных рождены, или монархами сим достоинством пожалованы. Нет, нет, мы помощь ему хотим, объяснила я. Жаль юношу, а вы его приказчиком назначьте. Он грамоте наученный, станет за усадьбой приглядывать, раз такое дело, — предложил Головин. Другой помощи пока оказать ему вы не в силах. Я задумалась над его словами. А ведь он прав. Нужно парня повысить в должности, а то как-то не по-человечески. Пусть духовно мы были чужими, но кровь у нас по венам бежала одна. Глава 44. Головин уехал, но перед этим мы договорились, что завтра утром отправимся в церковь. Он еще раз пообещал, что приглашения на обручение будут разосланы в самое ближайшее время, а еще предложил заняться пошивом подвенечного платья, которое он с радостью оплатит, так же, как и платье Софьи. Нянюшка все не могла прийти в себя от радости. На ее щеках горел румянец, походка стала легкой, и я даже пару раз услышала, что она напевает под нос какую-то песенку. Мы с Таней вполне могли понять ее воодушевление, ведь угроза оказаться на улице стремительно отступала. Да и что говорить, старушка переживала за нас, как за родных. Но священнослужителя нам с Таней случилось увидеть раньше, чем предполагалось. Старый тарантас, которым управлял бородатый поп в пыльной рясе, появился в усадьбе в то же время, как в главные ворота вошли цыгане. Мы направлялись на кухню взять для собаки еды и сказать Евдокии, чтобы она сварила бульон для Сашка. Но вся эта процессия заставила нас удивленно остановиться. «Добрый день, барышни! Спаси Господи!» — громогласным голосом произнес священник, спускаясь на землю. «Это что же происходит? Как могло такое приключиться?» Он был крупным, с выпирающим животом и окладистой бородой, в которой поблескивали седые пряди. Густые брови нависали над бесцветными глазами, а нос имел красноватый оттенок из-за купероза. «Добрый день», — поздоровалась я, пытаясь вспомнить, как правильно приветствовать священнослужителей. «Крест целовать? Ну, уж нет». Я не собиралась прижиматься губами к кресту, покачивающемуся на животе батюшки. Мало ли, кто его целовал до меня. Что случилось, отец Никифор? Из дверей выскочила нянюшка и радостно бросилась к нему. «Как хорошо, что вы нас навестили. Проходите в дом. У нас с обеда блинки остались». «Нет уж, Аглая Игнатьевна, увольте. Я по важному делу, которое требует немедленного разрешения». Священник возмущенно затряс бородой. «Ибо на святое посягаются». Я посмотрела на молча стоящих в стороне цыган и догадалась, что приезд батюшки как-то связан с ними. «Так вы ответите, что случилось?» — повторила мой вопрос Таня. «Это вы позволили цыганам своих на нашем погосте хоронить?» Священник нахмурил кустистые брови. «Они уже и могил накопали». «Мы», — кивнула Таня. «А куда же еще покойных, как ни на кладбище нести? Так то покойных людей. Ибо погребения со всеми церемониями удостоены только истинно православные люди». Голос батюшки сорвался на фальцет. «Нельзя погребать скоропостижно умерших без похоронных памятей. Что, ежели покойники их не соблюдали православные обряды или самоубийцами были? Или вообще померли от хмельного? Упаси Господь мою душу! Какие самоубийцы? У меня в голове не укладывалось происходящее. Люди в пожаре погибли. Вы что говорите такое? Не знаю я ничего. Пущай в скудельницу несут. И все тут», — уперто произнес священник, краснея от гнева. «Там им самое место». Я понятия не имела, что такое скудельница, да и Таня, скорее всего, тоже, но тут мы услышали голос Бартоша. «Вы что, хотите Рома в яму как собак бросить? Не бывать этому. Ты меня еще поучать станешь, бродяга». Батюшка погрозил барахлыстом. «Иуды проклятые. Отец Никифор, вы прямо с кондачка-то набросились на всех». Аглая Игнатьевна вышла вперед. «С барышнями таким языком говорить не надобно. Вы по что о скудельнице вспомнили? Голубки мои и знать не знают, что это такое. Не надобно девицам в душеньку страху нагонять. Перестали церковь почитать. Совсем от Бога отдалились. Сатана вокруг правит», — разразился бранью батюшка. «Одному Господу все известно. Он и покарает грешников». Священник забрался в свой тарантас и поехал прочь, не переставая вопить во весь голос. «Мы успели выкопать могилы», — сказал Бартош, подходя к нам. «Но не дадут нам, барышни, там своих Рома схоронить. Раньше своих покойников в лесных чащах или в степи оставляли, подали от дорог, но ежели здесь останемся, то хотелось бы за могилами смотреть. Это мы еще посмотрим, дадут или нет», — зло произнесла Таня. «Завтра вы своих похороните, слово даю». Цыган кивнул и отошел, но мне показалось, что он не поверил в ее заверение. «Ты что задумала?» — спросила я шепотом. «Хочешь батюшку уговорить?» «Нет. Ты слышала, Бара сказал, что они собираются здесь остаться. А значит, нам все-таки придется выделить им землю и под поселение, и под кладбище. Пусть оно у них свое будет, так всем спокойнее. Нужно хорошо изучить план земель, с Захаром или, и того лучше, с Демьяном посоветоваться. Если такой вариант предложить священнику, думаю, он не откажет», — ответила подруга. «Зачем ему лишние разборки? Интересно, а храм тоже, получается, на нашей земле стоит?» «На нашей, на нашей». Нянюшка услышала ее вопрос. «Да вот только жертвуем мало. Откудочки деньгам еще и на храм взяться? Барыня Потоцкая и нашему приходу помогает. Везде о нас подобилась. Так вот почему батюшка на нас обижен», — протянула Таня. «Мы жертвуем мало. Так печалится он, что люди сейчас злые стали, в Бога не верят, а только с виду благочестивые», — тяжело вздохнула Аглая Игнатьевна. «Вон, сколько всего случалось, а наказание за это никто и не получил. Исправник один, любил прохожих на улице поколачивать, а попался ему священник, он и его не пожалел. Отметелил, да сосуд со святыми дарами расколошматил. А еще ранее, случилось такое, что не приведи Господь. Помещик один пригласил к себе попов с попадьями, велел раздеть, добил их смертным боем. Не осерчаешь тут на людей. Да уж, нравы здесь царили самые жестокие. А что такое скудельница? С любопытством поинтересовалась Таня. Нянюшка, расскажи. Да зачем он вам? Отмахнулась Аглая Игнатьевна. Потом и узнаете. Расскажи, уперто произнесла подруга. Мы что, дети малые? Елизавета, вон, замуж идет, а ты все нас соберегаешь. Рядом с церковью убогий дом имеется. Деревянная изба с крестом. Видели? Небось. Нянюшка рассказывала все это не очень охотно и когда мы кивнули, продолжила. А под нею глубокая яма со льдом. Покойники там. Их за год два раза хоронят. На Покрову да на Семик, седьмой четверг после Пасхи. Надевают саваны и в одну могилу складывают. А попадают тудысь бродяжки. Те, кого моровое поветрие забрало, самоубивцы, иноверцы, а еще те, кто в дороге помирали, убили его в пути. Рассказ об убогом доме был, конечно, не из приятных, но меня больше всего напугали слова Аглаи Игнатьевны о моровом поветрии. Если я не ошибалась, это чума. А когда в последний раз поветрие моровое здесь было? Спросила я, и нянюшка прищурила глаза, вспоминая. Давненько уже. Моя матушка в девчонках бегала. Она улыбнулась нам. Не бойтесь, голубки. Нету его уже целый век. Это не могло не радовать, но все же нужно было спросить Таню, знает ли она, когда в России были эпидемии. А это еще что такое? Вдруг воскликнула Аглая Игнатьевна, глядя куда-то за наши спины, и мы испуганно обернулись. Но к нашему облегчению это была всего лишь груженная телега. Управляющий ею мужик остановил лошадь, спрыгнул на землю и, низко поклонившись нам, сказал: «Барышни, я вам от барина Павла Михайловича помощь привез. Бабы наши одежу какую-никакую собрали гостям вашим». Он с интересом покосился на цыган, так и стоящим чуть поодаль. «Мучечка, крупы мешок, масла бочонок, соленья, да и остального хватит. Принимайте». Глава 45. Все, присланные Головиным, мы приняли с благодарностью. Его помощь была очень кстати, потому, что мы вряд ли бы нашли столько одежды для цыган. Да и кормить такое количество людей тоже было накладно для нашего, мягко сказать, небогатого поместья. Пока мужчины разгружали телегу, мы сходили на кухню, распорядились по поводу бульона и, конечно же, взяли объедки для собаки. Евдокия похвалилась, что помешивала мазь, как ей было велено. Таня удовлетворенно кивала, рассматривая котелок, в котором жирно поблескивала желтоватая субстанция с зеленоватым оттенком. Когда она готова будет? Спросила я, чувствуя любопытный запах, исходящий от мази. Острый, травяной с легкой горчинкой и теплотой летнего луга. Нужно ее оставить настаиваться на ночь под крышкой, ответила подруга, растирая между пальцами жирный комочек. А на следующий день доведем еще раз до кипения, процедим и все. Готово. Это было хорошо, что мази не нужно было настаиваться долгое время, ведь собаке помощь требовалась именно сейчас. В этот раз животное немного поело, видимо, компрессы немного успокоили боль. Ванька крутился рядом, с ответственностью подходя к наложенной на него обязанности кормить щенков. И мы с Таней посмеивались, глядя, как он аккуратно держит коровий рог, высунув от напряжения язык. «Ты случайно не знаешь, когда в России чума свирепствовала?» — тихо прошептала я, вспомнив, что хотела спросить у Тани по поводу эпидемий. «По-моему, это было три раза». Подруга закусила губу, вспоминая. В 14 веке, в 17 и в 18, во время российско-турецкой войны кто-то из раненых привез в главный военный госпиталь в Москве чумную палочку. Больных покосило мгновенно, и хотя в госпитале попытались принять меры, но было поздно. Но в этом случае чума не распространилась на всю Россию, а вот в Москве умерло около 40 тысяч человек. А вот, еще была одна вспышка в 20 веке на Дальнем Востоке. Из Китая она перекинулась в граничащие с ним районы России. Правда, в этот раз с ней быстро справились. А почему ты спрашиваешь? Да как-то не хотелось бы находиться здесь во времена чумы. Мне даже произносить эти слова было страшно. Мы с тобой даже не удосужились узнать, какой сейчас год, кто на престоле, какие дела в государстве творятся. Сидим, как гусыни, здесь, а ведь самое важное за стенами усадьбы творится. На 17 век это не похоже. А значит, сейчас примерно 18 век или 19. Ну да, 17 век богат событиями. Да и одежда уже более европейская, согласилась подруга. Нет, точно не 17-й. Но и войны с Наполеоном еще нет, мы бы точно об этом знали. А она началась в 1812-м. Календарь нужен. Представь, если вдруг еще не было эпидемии 18 века, а мы даже не знаем, как далеко от Москвы находимся. Еще и эта яма с трупами. Сплошная антисанитария. Какие же мы растяпы. Таня слушала меня, кивала, и в ее глазах нарастал страх. А ведь точно. И что с этим делать? В первую очередь, узнать, какой год. Я поднялась с коленей. Пойдем. Боже, как можно быть такими несознательными? Взрослые ведь женщины. Но и оправдание нам тоже было. Такой стресс испытать с этим перемещением. А сколько проблем здесь? Да, только давай сначала Демьяна найдем, предложила Таня. Чего резину тянуть? Его помощь нам ой как нужна. Мы вышли из сарая и сразу направились в конюшню, надеясь, что парень там. Он сидел на большом, почерневшем от времени бревне и что-то строгал, напевая под нос какую-то грустную мелодию. Завидев нас, Демьян отложил свою работу, после чего медленно поднялся. В его взгляде появилась настороженность. Наверное, настоящие сестры Засицкие не так часто общались с ним, если вообще изъявляли такое желание. «Демьян, нам нужно поговорить», — сказала я, отметив, что парень еще больше напрягся, и сразу успокоила его, чтобы он не думал ничего плохого. «Нужна твоя помощь. Слушаю вас, барышни. Что я могу сделать для вас?» — осторожно поинтересовался он, стараясь скрыть свое изумление. «Ты ведь научен грамоте и счету, так?» — спросила Таня, вызвав у него еще большее удивление. «Да, батю, барин мне такую честь оказал. Помог грамоте выучиться», — ответил Демьян, и на его красивом лице появилась неловкость. Он чуть при нас не назвал барина Засицкого батюшкой. До 15 лет учебу проходил. На вид ему было лет 20 или чуть больше. Парень родился раньше барских дочек на несколько лет и, поняв, что сына от супруги ему не видать, Засицкий взялся воспитывать сына крепостной. «Хорошо, ты ведь помнишь, что делами усадьбы занимался Николай Григорьевич. Я чувствовала жалость к этому парню, к которому так несправедливо отнеслась жизнь. Если в нашем времени были шансы изменить свою судьбу, то здесь это казалось практически невозможным». «Помню, помню», — криво усмехнулся Демьян. «Как же такого не помнить? Ну так вот, я видела, что он испытывает негатив к этому человеку, но остерегается открыто показывать свое отношение. На его место пойдешь». Парень несколько секунд просто смотрел на нас, видимо, не совсем понимая, что мы от него хотим, а потом переспросил. «На чье место?» «Управляющим», — усмехнулась Таня. «Нам самим не справиться со всеми делами». Демьян был явно шокирован. Такого он точно не ожидал. «Я помогу вам. У меня всегда за усадьбу душа болела», — наконец сказал он, вызывая уважение своим спокойствием, несмотря на испытанное изумление. «Думал, что уже все, до последнего кирпичика растащит, такие как Николай Григорьевич. Не бывать этому. Так и знай», — я протянула ему руку. «Принимай должность, и за работу. У нас ее много. С чего начнем?» Демьян пожал мою ладонь, и на его лице за все это время появилась первая улыбка. «С цыганами разобраться нужно. Мы толком своих земель не знаем, а им нужно выделить кусок под поселение и кладбище. Они здесь хотят остаться», — сказала Таня. «Подумаешь, куда их приткнуть можно? Отчего же не подумать? А на карту можно посмотреть». Демьян внимательно посмотрел на нас. «Землю в аренду сдавать им станете?» «Конечно. Поэтому нужно такое место найти, где они смогут себе вырастить что-то для пропитания. Я прекрасно понимала, что если люди, живущие на наших землях, не будут бедствовать, то и для нас это выгода. Останут ли они жить, как обычные крестьяне? Рома привычные бродяжничать, им нигде места нет», — задал резонный вопрос Демьян. «Вы когда землю им выделять будете, документ подпишите, что ежели они уйдут, то и денег обратно не получат, а еще вернуться не смогут. Пусть сразу решают, нужно им это или нет, иначе одну мороку получите». Не зря все-таки мы послушались Головина. Парень был смышленым, говорил по делу и, похоже, помощь от него действительно будет не на словах, а на деле. В кабинете Демьян сразу взялся за карты наших земель, а я принялась рассматривать бумаги, в которых мог быть указан нынешний год. «Посмотри», — услышала я шепот Ани и оглянулась. Подруга показала мне глазами на стену, на которой висело нечто, напоминающее стенгазету, календарь. Я подошла ближе и с удивлением поняла, что это действительно настенный календарь. Странно, почему мы раньше не обратили на него внимания. Но разве нам было до этого? Календарь был красочным, с огромными листками, с начерченными на них положениями небесных светил на небосводе. Их разнообразные схемы казались чем-то таким, в чем даже современному человеку достаточно сложно разобраться. Кроме чисто календарных сведений, в нем указывалось число лет, прошедших от сотворения мира от Ноева потопа от начала четырех монархий – Вавилонской, Персидской, Греческой, Римской. А еще в нем были различные предсказания. Но меня больше всего интересовали четыре цифры сверху. 1769 год, глава 46. «Ты что-нибудь помнишь об этом периоде истории?» – тихо спросила я у Тани и оглянулась на Демьяна. Но парень был увлечен изучением карты и не обращал на нас внимания. «У меня в голове только русско-турецкая война. Вроде бы как еще и на Украину крымский хан какой-то напал. О, Суворов армией командовал. На престоле Екатерина II. Теперь я жалею, что не поступила на исторический факультет. А еще в результате этой войны Россия получила первые крымские земли», — вспомнила подруга. «Как это первые? К моему стыду, я совершенно не помнила этих исторических подробностей. А вот так. Потому что остальной Крым был присоединен к России много позже», — ответила Таня и, увидев мой удивленный взгляд, сказала: «Что? Я читала книгу «История Крыма». Запомнила. Потемкин писал Екатерине: «Крым ваш, императрица, в 1783 году». Ладно, с этим разобрались. Еще что? У меня в голове была такая каша, что выудить оттуда что-то нужное казалось нереальным. А русско-польская война, она ведь тоже примерно в это время была. И чума в Москве. Помнишь, я тебе об эпидемии 18 века говорила? Кто-то из раненых в госпиталь чумную палочку привез. Прошептала Таня. Через год все это случится. А чумный бунт произошел в 1771 году. Я вспомнила. Еще лучше. Я на секунду прикрыла глаза, стараясь успокоиться. Так, главное теперь понять, как избежать всего этого. Так ты говоришь, чума только в Москве свирепствовала. Да, Москва и окрестности. Но тут дело в том, что эпидемия начала развиваться сначала в Киевской губернии, потом перекинулась на Таганрог, Кубань и Дон. Это было в начале года. Никто особо не тревожился, потому что случаи были нечастые, распространение чумы купировали, но все-таки она добралась и до Москвы, — ответила Таня. Как бы оно ни было, нужно держать ухо востро. Барышни, я тут кое-что нашел, — услышали мы голос Демьяна. Посмотрите. Мы подошли к нему, и парень указал пальцем на часть карты. Вот, здесь неплохое место. Лес рядом, неподалеку река, есть земли, которые можно выделить цыганам. Но, честно вам скажу, вы бы не связывались с ними. Спасибо, Демьян, — поблагодарила я парня. Мы еще поговорим с Бартошем, обсудим все. А там будет видно, как дело пойдет. Скажи-ка, а ты не знаешь, сколько отсюда до Москвы ехать? До Москвы? Он развел руками. От одного ямщика слышал, что на тройке хороших лошадей, да с лихой ездой без остановки за 10 часов можно преодолеть больше 150 верст пути. Так, кто ж так лошадей гробить будет? 50 верст в день, и хватит. 3 дня, Елизавета Алексеевна. Итак, 3 дня — это не 3 часа, но что для эпидемии 3 дня? Еще об этом теперь переживай. Проследи, чтобы на окна засовы поставили, — распорядилась я, решив, что все-таки сейчас нужно заниматься насущными делами, а об остальном подумаем потом. У Захара спроси, он знает, чего мы хотим. Хорошо, барышня. Демьян поклонился и вышел из кабинета, а мы с Таней тоскливо уставились друг на друга. Не будем паниковать раньше времени, — подруга передернула плечами, словно сбрасывая с себя груз проблем. Еще раз повторюсь, все в наших руках. Мы из 21 века, и уж точно разберемся со всем, что здесь творится. Начнем с элементарного. Как избежать заражения? Обычно, у кого была возможность, бежали как можно дальше. В загородное поместье, например, где нет скопления людей, и есть большая вероятность уберечься от заражения. Мы уже за городом. Это раз. Не пускать в усадьбу никаких гостей. Это два. Никаких базаров и церквей. Все проживающие на усадьбе должны находиться на самоизоляции. Это три. И желательно вода из собственного источника, Это 4. Нам нужен спирт для дезинфекции. Водка не подойдет, потому что в ней недостаточно градусов. Я подмигнула Тане. Но она подойдет для изготовления спирта. Я знаю один метод. Это как? Подруга удивленно приподняла брови. Такое вообще возможно? Возможно. Две емкости разного размера, водка да печь. Ах, еще и пищевая пленка. Я даже руки потерла в предвкушении интересного занятия. Сделаем паровую баню. В большой казанок наливаем водку, в нее опускаем казанок поменьше и накрываем пленкой. На пленку кладем что-то тяжелое, чтобы получилось углубление, и в него наливаем холодную воду. Она будет забирать тепло из испаряющегося спирта, обеспечивая его конденсацию. Ставим на небольшой огонь, и пары спирта, испаряясь из водки, будут подниматься к пленке, конденсируясь под ней. Ну а после все это дело станет стекать в маленький казанок. Из пол-литра водки можно получить четвертинку спирта. Пищевая пленка, уточнила Таня, улыбаясь на все 32 зуба. Я сначала не поняла, что ее насмешило, а потом закатила глаза и простонала. Ну да, какая пленка? Бычий пузырь. Подруга подняла вверх указательный палец. Отличная замена. Голова, Танька. Я обняла ее. Молодец. А то. Она засмеялась. Я же говорю, что мы совсем справимся. Что ж, тогда нужно подготовиться. У нас не так много времени. Подруга заразила меня своей уверенностью. Главное обезопасить себя от посягательств, а уж потом будем ограждать себя и свое окружение от остальных невзгод. Прибежала Глашка и, объявив, что Евдокия сварила бульон, поинтересовалась, где Демьян. Узнав, что он ушел искать Захара, девушка тут же помчалась к двери, но Таня окликнула ее. «Глашка, а за бульоном мы с Елизаветой пойдем. Дык, за собачьей едой-то ходите». Она увидела, как у нас вытягиваются лица от такой наглости, и схватилась за ручку двери. «Сию минуточку принесу, оглянуться не успеете. Зараза, какая!» Таня возмущенно повернулась ко мне. «Нет, ты видала такое. Повезло ей, что мы у нее в хозяйках, а то бы уже давно выпороли на конюшне. Интересно, она и с настоящими засицкими так разговаривала. Похоже, ей нравится Демьян, но мне почему-то кажется, что парень не обращает на нее никакого внимания», — усмехнулась я. «Есть в нем что-то породистое, будто и не сын он крепостной Авдотьи. Я даже представить их рядом с Глашкой не могу. Ну, не пара они, хоть убей. Откуда только эта породистость взялась?» Подруга, прищурившись, посмотрела на меня. «У нас ее что-то нет. Мы закрыли кабинет и пошли проведать Сашка, отчаянно надеясь на чудо. Старая цыганка уже не сидела на полу. Она устроилась в кресле, но все так же не сводила глаз со своего внука. Сашка был в сознании, но вряд ли у него нашлись бы силы на разговор. «Нужно покормить его», — сказала Таня старухе. «Вы сможете это сделать?» «Да, я покормлю моего чаварла», — кивнула цыганка. «Он очень слаб». Раздался стук в дверь, и в комнату вошла Глашка с подносом. Она поставила его на столик и с любопытством уставилась на Сашка. «Ты чего?» «Я закрыла его собой. Иди занимайся делами. Никак в толк не возьму, где я его видела». Девушка подняла на меня круглые глаза, и я только сейчас заметила, что один из них слегка уплывает в сторону. «Барышнички, мучаюсь, а вспомнить не могу. Здесь, в усадьбе видела. Мне стало любопытно. Или еще где? Не помню», — прошептала она, пытаясь заглянуть мне через плечо. «Ежели вспомню, тотчас расскажу». «Хорошо, вспоминай». Я смотрела, как она медленно идет к двери, почесывая голову под платком, и усмехнулась. «Чудная девка. И принеси сюда ужин вечером, поняла?» «Поняла, Елизавета Алексеевна», — отрешенным голосом ответила Глашка и скрылась за дверью. Мы не стали напрягать Сашка своим присутствием, решив оставить его с бабкой, чтобы она его спокойно покормила, а сами пошли заниматься хозяйственными делами, которых было не в проворот. Глава 47. На следующий день перед поездкой в церковь мы с Таней решили поговорить с Бартошем. Цыган внимательно выслушал нас, немного помолчал, а потом сказал: «Зря вы переживаете, барышни. Не уйдем мы никуда. Здесь останемся. Слово Рома. Да и старая Мирила сказала, что только здесь мы беду переживем. Эти места спасут нас». Я догадалась, что старая Мирила – это бабка Сашка. Она не сказала, какую беду. С замиранием сердца спросила я, но он отрицательно покачал головой. «Нет, она всегда говорит чудно да заковыристо. Но если Мирила сказала быть беде, значит, так оно и случится. Бартош посмотрел через плечо на цыган, которые пили чай из малиновых веток, сидя под навесом. Рома тоже не хотят больше дорог, они устали. Мы выбрали земли, на которых вы можете построить дома. Лес рядом, моя интуиция подсказывала, что он действительно так думает, что хочет осесть здесь вместе с табором. А за умерших не переживайте, сегодня все решится. Прошу вас, барышни, они не смогут долго лежать. В его глазах блеснули слезы, но смуглое лицо оставалось каменным. Кровь в жилах стынет, когда вижу эти тела, накрытые шалями наших женщин. Мы больше не стали ему ничего обещать, ведь важнее было вернуться с хорошими новостями.